Амфора Медиа представляет. Илья Стогов. Skinheads. История одной банды. Лица, упомянутые в данной книге и находящиеся под следствием, являются невиновными, пока обвинения, предъявленные им, не будут доказаны в суде. Все обвинения против них могут быть сняты. Ночной клуб «Аполло», апрель 2006-го. Разглядеть стрелка они не успели. Те, кто выжил, повторяли потом перед следователями и телекамерами. Звук выстрела в тот момент показался им просто хлопком петарды. Понять, что именно случилось, никто из них не успел. В четверг, 5 апреля 2006 года, в клубе «Аполло» проходила вечеринка для студентов Института связи имени Бонч-Бруевича. Расположен клуб ужасно неудобно. Вроде бы почти центр города, но район при этом пустынный, неудобный. Как подъехать к клубу, совершенно непонятно. Так что посетителей там не бывало даже и по выходным. А уж в будние дни «Аполло» стоял просто пустой. Чтобы хоть как-то выжить, каждый четверг хозяева клуба навострились проводить вечеринки для иностранных студентов. Не ахти что, но все-таки. Негры и арабы считали место почти своим. Скидываясь, они покупали коктейли. Африканским студентам напиваться допьяно в «Аполло» было не по карману. Мятые русские рубли они подолгу вертели в своих черных пальцах, а потом все-таки протягивали купюру бармену. И тот смешивал для них какой-нибудь фирменный аполловский коктейль. От силы один за вечер. Вслед за неграми в клуб потянулись и некрасивые русские девушки из окрестных кварталов. А потом и не только из окрестных. Некоторым девицам нравится встречаться с черными парнями. Вы же знаете, как это бывает. А коктейль девицы могли позволить себе купить сами. Ну и плюс плата за вход. В общем, четверг свою кассу делал. В тот четверг все было как обычно. Белый диджей крутил в своих руках черные виниловые пластинки. Черные парни кривлялись на танцполе и в складчину покупали коктейли. Разбредаться навеселившиеся негры стали только под утро. Шестеро студентов Института связи имени Бонч-Бруевича вышли из «Аполло» приблизительно в 5:30 утра. Они закурили по сигарете, подняли воротники курток и, скрипя подошвами об апрельский снег, зашагали к метро. От клуба до станции «Технологический институт» идти минут 20. Район этот настолько тихий, что пешехода и днем-то встретишь нечасто. А машины здесь и вообще почти не ездят. Негры шли прямо по проезжей части. Дойти они успели почти до пересечения 5-й Красноармейской улицы с улицей Егорова. Впереди уже виднелся ярко освещенный Московский проспект. Потом все вместе они услышали хлопок. Мишель Танабиан, уроженец берега Слоновой Кости, обернулся и успел разглядеть в арке силуэт стрелка. Парень стоял на одном колене и держал в руках винтовку. Мишель рванулся с места первым. Остальные побежали за ним. Понять, что громкий хлопок – это не петарда, а выстрел, успели не все. Но когда Мишель побежал, остальные побежали за ним. Они задыхались, рвались к спасительному углу и боялись оглянуться. Если добежать до угла, то там стрелок их уже не достанет. Точно не достанет. Пули не способны огибать углы. Они всегда движутся только по прямой, но бежать до спасительного угла оставалось еще 100 метров, то есть довольно далеко, а они были не готовы бежать. Всю ночь они танцевали в клубе, устали и теперь шли домой отсыпаться. А вместо этого им пришлось сорваться с места и бежать. Выстрела не было. Все громко дышали, задыхались и сопели, но второго выстрела не было. Времени перезарядить винтовку и пальнуть им вслед стрелку бы хватило. Но стрелять второй раз он не стал. Парни забежали за угол и остановились. Согнувшись, уперевшись ладонями в колени, они долго не могли отдышаться. Теперь их было всего пятеро. Кто-то один вернулся к перекрестку и заглянул за угол. Раскинув руки, будто распятый, на белом от снега асфальте лежал мертвый черный парень. Почти напротив арки, из которой хлопнул выстрел, находится большое офисное здание. С обеих сторон от входа там висят камеры наружного наблюдения. Нацелены они на входные двери, но небольшой отрезок 5-й Красноармейской тоже попадал в кадр. Самого стрелка разглядеть на пленке потом так и не удалось. Зато остальное было видно довольно четко. Пленку уже утром изъяла милиция. Никто не знает, как из милиции она попала к телевизионщикам. Но каждый раз, когда симпатичные тетки из новостей будут говорить про апрельское убийство, на экране станет появляться именно эта картинка. 6 смутных силуэтов на зимней улице. Хлопок выстрела. Все бросаются в рассыпную, а один остается, раскинув руки, лежать на асфальте.